Инженерный парадокс 6. Глава 1. Центральный штаб картеля, подземелья Верхнего города, под границей Золотого кольца, Новгород. В небольшом, но очень удобно и функционально обставленном кабинете, за терминалом сидел мужчина, лет 60 на вид, еще не старик, но явно приближающийся к этому званию. Отличительной особенностью его была некоторая неопрятность и взъерошенность. Несмотря на идеально сидящий серый пиджак, аккуратно зачесанные на пробивающуюся лысину волосы, он казался перекошенным, вымотанным и скособоченным. Впрочем, подобные мелочи не интересовали ни самого Евграфа Мартыновича, ни его начальства. Возможно, волновали коллег, но на последних Евграф с чувством глубокого внутреннего удовлетворения плевал, подчас, в прямом смысле слова. С тех пор, само собой, как занял в иерархической структуре картеля достаточно высокое положение, чтобы это было безопасно. Евграф отдал картелю 30 лет своей жизни, принес в жертву знакомых и саму свою жизнь. Как сказал бы невнимательный сторонний наблюдатель, на самом же деле секретарь по сношениям с имперскими службами просто выслуживался. Хотя и не так просто, как кажется на первый взгляд. Карьера Евграфа шла в гору, доносы на знакомых, шутки и оговорки которых Евграф раздувал чуть ли не в заговоры, упрочили его репутацию у начальства. И сейчас, спустя долгие годы, карьерист был буквально в шаге, в считанных минутах от того, чтобы уйти в отставку. В отставку в статусе золотой служащий картеля, недостижимой мечте тысяч, не более 1% невыполненных и проваленных дел. Великая редкость, но и великая награда. И Евграф уже предвкушал омоложение в имперских клиниках, которая вернет ему потраченные годы, а кроме этого, свой угол, непременно с зависимыми от него людьми, красивыми женщинами, слугами, возможно, даже рабами, хотя это довольно непросто и опасно в империи, и несколько лет он будет наверстывать упущенное, за время службы, а потом, будет видно, вот только лицо Евграфа Мартыновича, помимо свойственной ему скособоченности, выражало и раздражение, ну вот же не имется, возмущенно пробормотал он, хватая трубку телефона, даже кофе не дают попить. Гнев же его был вызван тем, что он вел вопрос корпорации графа Мехова. Точнее, вопрос не создания этой корпорации, причем успешно, но очень хлопотно. Постоянные звонки и сообщения чиновникам, обещания и выделение подарков, изыскания через прочие отделы компромата, не все нужные люди соглашались одариваться. Или просили подарки настолько большие, что это никак не окупалось пользой. Впрочем, до конца последнего дня службы Евграфу оставалось не больше часа. После его место займет заместитель, которому Евграф Мартынович не завидовал. Дело с корпорацией было откровенно тухлым. Создать препятствия, затянуть и помешать, да, возможно. Но этот Мехов или его представитель решительно неугомонные люди. И то, что корпорация будет создана, а его заместитель получит в дело черную метку, не изменить. По законам уж точно, разве что пристрелить этого Мехова. Но черная метка бесталанного и серого заместителя была Евграфу совершенно неинтересна. Вот только постоянные звонки нужным людям, вслед за бешено мечущимся представителем, неимоверно раздражали. Так, надо дело продвинуть, забарабанил пальцами по столу Евграф. Пилов возьмет же несусветные деньги. Впрочем, главное, дело будет сделано. А траты, уже не моя проблема, мелко захихикал он. Господин статский советник, прошу простить, что беспокою. Ах, узнали. Вашей памяти одаренные менталом позавидуют. Да, дельце, небольшое, не заслуживающее вашего внимания, но все же, вот и отлично, господин статский советник. После чего Евграф рассказал, что не хочет, чтобы корпорация графом Меховым была создана. Апилов назвал сумму, от которой Евграф поперхнулся, несмотря на то, что деньги были не его. Ну а что вы хотели? Евграф, брезгливо цедил Пилов, я наложу имперский мораторий, на что Евграф мысленно присвистнул, на фоне такого сумма переставала казаться несусветной, на 25 лет, цените, ценю, господин статский советник, подобострастно ответил Евграф, распрощался и с облегчением положил трубку, а сам откинулся в кресле, чего практически никогда не позволял себе на службе, но дело было сделано, часы отсчитывали последние минуты, а дальше уже не его дело, его делом будет наслаждаться заслуженной наградой и удовольствиями. На последнем Евграф прикрыл глаза, наслаждаясь мечтами. И так прошло несколько минут, как вдруг внимание его привлек мигающий значок письма на терминале. «Ну что там еще?» – пробурчал Евграф, открывая электронную почту. Пилов, посмотрим. А через секунду у него похолодело все. В коротком, без подписи, сообщении от Пилова, писалось: «Корпорация создана, ничем не могу помочь». Это было отвратительно, но самое ужасное, что часы отмеряли последние секунды службы. И письмо пришло тогда, когда Евграф был на ней. А зная финансистов, он прекрасно понимал, имея малейшую зацепку, они лишат его золотого статуса. А тут, не зацепка, а реальная причина. Серебряный, ни на что не хватит, метались мысли Евграфа по мере того, как в сердце наливалась боль, а монитор перед глазами заволакивала темная дымка. Я ехал в военную канцелярию империи, а в папке у меня, помимо прочих документов, лежал один, который я не рассматривал как важный, но который оказался спасением в текущей ситуации. Точнее, окажется, потому что препятствий текущему плану просто не может быть. Интересно, когда ныне дохлый начальник базы Декастри пихал мне эту бумажку, он хотя бы мог предположить, какую ценную услугу он мне оказывает. Впрочем, вряд ли. В его эмоциях в тот момент читалось пожелание крушения всех планов и мучительной смерти. «Ну да и черт с ним», — мысленно хмыкнул я. Машина, тем временем, остановилась, а я, вбивая со звоном трость в брусчатку, позвякивая орденом и медалью, с лентой, чтоб его, направился к канцелярии. На входе меня встретила охрана и секретарь, впрочем, медаль и трость, вместе с одухотворенно-героическим видом, сделали свое дело. Такие ветераны были в канцелярии не редкостью, а скорее автохтонной формой жизни. При этом, насколько мне известно, именно тут их не посылали, а относились по-человечески. Так, в общем-то, и оказалось. Бригадный генерал, к которому меня провели, смотрел на меня вполне благожелательно, без особой приязни, конечно, но в моем деле, похоже, он станет скорее помощником, чем помехой. «Мехов, Мехов», после приветствия прищурился он, «это не тот, который надрал задницу восходникам на Сахалине?» «Тот самый», кивнул я, «это тогда», сочувственно спросил дядька 50 лет, указывая на прислоненную к креслу трость. «Не хотелось бы это обсуждать», изобразил я каменно-мордей на лице. «Понимаю», понимающе кивнул генерал. «И что же вас привело ко мне, Исаул Мехов?» «Служба империи, конечно», честно соврал я. «Это отлично, но вы, впрочем, внимательно вас слушаю. Лучше взгляните на это, господин генерал», протянул я патентный список. «Это заслуживает уважения», пролил он слезу, прочитав бумаги. Правда, в эмоциях до слез ему было далеко, актерствовал, как понятно, но, все же, некоторые положительные чувства испытывал. Естественно, не до слез, но все же, капитан Мехов, что вас привело в военную канцелярию? Патент у вас открытый, вы в своем праве. Две вещи, господин генерал. Первое, доставить документы в канцелярию лично. Это правильно, как мне видится. А второе, заинтересовался генерал, несколько увеличить патентный список, в плане техники и людей. На последнем генерал буквально стал потирать руки, смотря на меня, как на друга империи и канцелярии. Дело тут вот в чем. Именно получить патент на создание отряда с тяжелой техникой, не просто, обычно требуется много усилий, прошения, но у меня он уже был. А дальше в дело вступал тот момент, что патент выдавался на призываемые в случае нужды войска. То есть, по сути, я предлагал увеличить военную силу призываемых войск, что с учетом определенной репутации у военных, было именно подарком. Не удивлюсь, если генерал в докладах припишет расширение патента себе, получив какие-то бонусы. Впрочем, мне, в общем-то, все равно. Это вполне осуществимо для вас, капитан, торжественно заявил генерал. Насколько желаете расширить патент, имена и техника уже есть, и уже вписаны, протянул я бумаги. Правда, что такое? Жандармерия имеет претензии к этим людям. Да, она и ко мне имеет, возмущенно заявил я. Извольте полюбоваться. Положил я еще одну бумагу. Ну, просто долбанулись, жандармские морды, по-простецки почесал затылок генерал, смотря в бумаги. А вы, я-то понятно, пока нет предписания терминала по этим смехотворным обвинениям, плюю на них. А если какой-нибудь жандарм забудется, не договорил я, кровожадно ухмыльнувшись. Так и надо, горячо заявил генерал. И у нас, у воинов, приосанился он, недолюбливают это крапивное семя. Как будто я не знаю, мысленно хмыкнул я, и от дядьки, и из книг, и на опыте. Вообще, как мне кажется, неприязнь между жандармами и армией, этакая внутренняя политика империи, следующая в этом принципу «разделяй и властвуй». Военные уравновешиваются правами жандармов, жандармы – силой военных, а неприязнь препятствует возможности лоббировать интересы или сплести совместный заговор. Кроме того, Мехов, хочу вам сообщить, вступившие в ваш отряд самим фактом этого вступления очищаются перед всеми обвинениями, настоящими или мнимыми, как готовые жертвовать кровью и жизнью ради империи, что я также знал, и расширил список именно поэтому. Гаражные в полном составе станут чисты перед законом империи, а навесить новые обвинения да просто не выйдет в обозримой перспективе. Точнее, будет уже поздно, уже через несколько часов. Причем несколько часов, в худшем из возможных случаев. Раз с этим разобрались, то я вношу ваш вольный отряд в военный реестр, капитан Мехов, полуутвердительно уточнил генерал. Само собой, изобразил энтузиазм я, и буквально через пару минут стучания по клавишам в империи появился новый вольный отряд. Ну а в мирное время и вне призыва, просто военное наемное объединение, с правом занятия коммерческой деятельностью, на последнее генерал только понимающе хмыкнул. Ну вот и все, не откажитесь ли выпить с нами стаканчик коньячку, капитан, я хотел бы позвать пару сослуживцев. Нам чертовски интересно было бы послушать про Сахалин и ваши подвиги там. Да какие подвиги, генерал, проявил я подобающую скромность, ваши. И награды в этом смысле говорят громче вас, они были, подмигнул генерал. А я, ну скажем так, потратить некоторое время, не помешает. Более того, то, что я делал, было практически автоматическим. Но всегда есть вероятность каких-то неприятностей, а благожелательно настроенный ко мне и нетерпеливо. На будущее благо генерал вполне может помочь с этой вероятностью. Так что я ответил согласием, правда, отказавшись от выпивки, сославшись на проблемы со здоровьем, вызвал сочувственные кивки у генерала и парочки его коллег, и получил немало свободного времени. Просто эти господа не столько желали послушать рассказы, на которые у меня ушло не больше 5 минут, сколько выпить, ну и похвастаться, что они покруче жгли, в свое время, в их время, верю. В покруче жгли, ни черта, но благожелательно настроенные военные не лишние, а их такование позволило мне воспользоваться мобильником, направив несколько прошений, и даже получить положительный ответ, переписаться с Федей, ну и подняться, вклинившись в паузу между очередным рассказом. Благодарю вас, господа, вы оказали своей компании удивительную честь, но вынужден откланяться, дела не ждут. Отряд, понятно, капитан, кивнул бригадный генерал. Бросил взгляд на монитор, нахмурился. «Погодите, Мехов, у меня что-то, а что такое? Ваш отряд не числится в списках военной канцелярии, а я только что, своими руками, внес его. Так бумаги есть», — Всеслав успокаивающе ответил ему коллега. «А со списками сбой, поправит, скорее всего, так», — согласился он. «Удачи, капитан, служите с честью», — попрощался он. «И вам удачи, и вам, господа». «Прощайте», и, громыхая тростью, вышел из кабинета, после не скрываясь улыбнулся. Дело, несмотря на всяких сволочей, говнюков и уродов, было сделано, причем настолько изворотливо, что можно сказать через задницу. Итак, все гаражные – преступники, и решить это в общем порядке невозможно. Кроме того, кто-то, скорее всего, охреневшие корпораты из Нижнего, подмазали массу чиновников. Просто вариантов некоего одного недоброжелателя, никаких. Слишком массированное и единодушное противостояние массы чинуш. Соответственно, хотя путь очиститься оказался в руках, с корпорацией это бы не помогло. Вдобавок, подводило вообще всех гаражных под призыв, что тоже не слишком хорошо. Однако, был возможен хитрый финт. Создание корпорации, точнее, переформатирование крупного военного отряда в корпорацию. Это, как по мне, был некий пряник для создателей независимых наемных отрядов вставать в ряды призывников. Только вряд ли этим кто-то вообще пользовался. Потому что, помимо всего прочего, для создания корпораций было несколько цензов. Производственных, имущественных, родовитых. Короче, у того, кто создал наемный отряд, потребность в нанимателях и деньгах. И вряд ли он заработает на корпорацию за всю жизнь. А у тех, у кого есть деньги и производственные мощности, просто не будут связываться с отрядом. Ну а я, на месте, с мобильника, направил прошение в электронную приемную военной канцелярии. Отсюда пришел запрос в канцелярию финансов, в которой Федя позаботился о том, чтобы вопрос финансов гаражных и достаточных производственных мощностей знал каждый уборщик. Так что ответ пришел безотлагательно, а подкупленные чинуши оказались не просто в пролете, они даже не узнали об этом запросе. После чего военная канцелярия запрос, сплошь законный, одобрила. Запроса к жандармам, я думаю, даже не поступало. А смысл, если все члены отряда чисты перед имперским законом буквально несколько минут как? Дальше, уведомление в личную канцелярию императора и августейшие поздравления с основанием корпорации, которая уже есть. А вот у подкупленных чиновников появились большие проблемы. Судорожно скрывать следы своей деятельности и сфабрикованные, внесенные в базы данных гадости. А вот в приемной уже стояли 5 спецназовцев жандармерии в боевой броне. На них весьма недовольно зыркали как секретарь приемной, так и охрана, которой оказалось человек 30, в броне не хуже спецназовской и с оружием повнушительнее. Прогнать жандармов без основания они не могли, но явно контролировали спецназовцев. Ну и по чью душу эти жандармы, понятно. Вот только на этом я широко оскалился приближающимся жандармам. Мехов, прогудел их старший, имперский дворянин, граф Мехов, кавалер имперского ордена «Ярость в огне», вольный капитан империи, надменно бросил я, неважно, вы арестованы, предписание трибунала, гаркнул я, для убедительности с грохотом стукнув тростью в пол, там разберутся, там не разберутся, пока не будет предписания имперского трибунала, пока у вас его нет, шли бы вы, господа жандармы, в жопу, я вынужден применить, протянул свою одоспешенную лапу ко мне жандарм и замер. Ну, я бы тоже замер под прицелом 3 десятков тяжелых стволов. У вас, господа, как я понимаю, нет предписания трибунала, уточнил секретарь. Это не ваше дело, не препятствуйте беззаконию, а вы точно жандармы, очень неприятно оскалился секретарь, кивая мне. Законов империи не знаете, сами же их нарушаете. Сложите-ка оружие, господа, для разбирательства. Буквально закапал ядом он, вы препятствуете осуществлению имперского беззакония, оружие на землю, благодарю, кивнул я секретарю, легкой службы, и вам, граф, кивнул он мне, я жду, неизвестные, ну а я спокойно вышел, даже если бы за меня не вступились, шансов у этих жандармов не было, да и приехали на единственном броневике, где остался только водитель, а у меня тоже была подмога, правда, сам факт ее наличия вызывал у меня некоторые, не слишком приятные вопросы. А именно, небрежно опираясь о борт джипа, около него стояла Глория в замаскированном под мотокостюм килифе. «Привет, Марк, нас можно поздравить?» – спросила Глория. «С предателем дома?» – «Безусловно», – широко улыбнулся я. «Я не предатель», – запищал динамик на браслете часов коммуникатора голосом Икси. «Я думаю о семье». «Я не знаю, о какой семье ты думаешь, Икси. Не переживай, маленький, папочка шутит», – негромко произнесла Глория, похлопывая себя по животу. «И вот что-то, как-то, с чего-то мне немножечко поплохело. От трость пришлось опереться, да и не до конца исчезнувшие стигматы напомнили о своем существовании, а в голове судорожно, табунами, носились мысли. Нет, в то, откуда берутся дети, и как туда попадают, я немного наслышан. И, блин, у меня в планах нет никаких спиногрызов. И что мне с ним делать, а планы? Я даже Икси. На последнем паника немного отступила, а вот внимание переключилось как на Глорию, так и на ее имофон. Шутница, чтоб ее, искалится, смотря на меня. Так, главное, насколько возможно, не показать, что я поверил и переживал. Поехали домой, Глория, ровно произнес я. Поехали, вредно улыбалась она. Но, вроде, получилось. Или нет, впрочем, пока не важно, в ближайшее время предстоит куча чертовски срочных и гора не столь срочных, но важных дел, а с Глорией ну разберемся, как у нас и что, само собой, со временем, наверное, бывшая автомастерская, будущая штаб-квартира корпорации «Гараж», Нижний город, Новгород, Артемий Рукожоп Тверской, Артемий сидел за терминалом, работал и переживал, не сказать, чтобы сильно, но вот сейчас, когда он успокоился и смог обдумать ситуацию. Ситуация выходила не очень. Он, в некотором роде, подставил гаражных под ненужную войну. А уж сколько народу убито. Не то, чтобы Артемий жалел этого зельца или его подчиненных. Но все же, Эмлета это нет. Помог, это правильно. Но я что, влюбился? И из-за этого подставил. Хотя нет, решительно помотал головой Артемий. Во-первых, Марк сказал, баланс пользы и вреда в пользу Артемия. А он могуч, талантлив, постоянно занимается и изучает новое. В общем, очень полезен, возможно, даже незаменим. Но на это, конечно, не стоит рассчитывать. и не влюбился, а поступил, как подобает мужчине при виде девицы в беде. Красивая она, конечно, но это не главное. Каждый в банде получает столько, сколько нужно и может позволить себе банда, и отдает столько, сколько может. Артемий отдает почти все, так что все правильно и закономерно. И вообще, только дураки думают, что можно родиться лучшим. С кем-то, вроде сильных одаренных, это вроде и так. Вот только им надо трудиться, развиваться. А так, как Артемий старается, так не делает вообще никто. Он и без тренировок лучший. Но это не повод учиться, узнавать новое и развиваться. Хотя с гаражом, как ни крути, ему повезло. И ценит, и дело интересное. А еще интересно, когда Лето проснется, хочется, все-таки, с ней нормально поговорить. На этом Артемий полностью переключился на работу над сложной задачей, вычистив метание мыслей из головы. Правда, вопрос с влюбился он толком не поднимал, сам понимая, что это, скорее всего, так, но считая, что всякие любви с первого взгляда, для глупцов. Я, выйдя из машины, стоял рядом с Глорией перед гаражом, и прикидывал, что и как надо будет перестроить в связи с новым статусом. Хотя выходило, не так уж и много, скорее, ряд косметических изменений, всякие украшения и интерьер, некоторая роскошь, в умеренных пределах, просто необходима корпорации. Марк, банда уже собралась, сообщил Федя коммуникатором. Идем, переглянулся я с Глорией, и поднялись на обзорную площадку главного корпуса. Федя уже подготовил народ, хотя на его лице нет-нет, но проступало сомнение. Судя по всему, друг до самого последнего момента не верил, что все выйдет. Ну и сейчас не до конца поверил, что вышло, хотя скоро привыкнет. А вот мне надо произнести обращение, как основателю корпорации, и постараться сделать это ну порациональнее, что ли. Впрочем, как пойдет, решил я. Соратники, товарищи, сегодня памятный, уникальный для нас день. Основана корпорация «Гараж», и вы все, тут присутствующие, члены этой корпорации. Ваше согласие на участие в вольном отряде дало возможность принять вас всех. Ей, а отряд на кой был? Чтобы избавить вас от обвинений перед жандармами, ответил я, на что раздался понимающий, а частью, благодарный гул. Расписывать все я, естественно, не собирался. Расскажу Феде, наверное, Кирпичу и Глории, пока подлая Экси не разболтает все. Надо бы, все-таки, с этим разобраться. Или нет, ладно, не до того. Пока я расписывал перед гаражными членами корпорации «Гараж», корпоратами, хе-хе. В общем, рассказывал, какие они молодцы, и как все будет хорошо. Довольно нерационально вообще, но правильно. Парни должны гордиться, чувствовать сопричастность. Да тот же самый корпоративный, хотя лучше, полусемейный дух, который был в банде. На последнем я замолчал, и тут же раздался вопрос. Ей, я не понял. Марк выходит главный, а атаман Теодор станет исполнительным директором корпорации. В общем, ничего не изменится. Буквально подпрыгнул Федор. Заместителей хочу, куча дел, а заниматься я буду тем, что хорошо умею. Вот сам и наберешь, под уже ненастороженными взглядами сообщил я. Это само собой, задумался Федя, явно прикидывая, каким несчастным делегировать неприятные полномочия. Марк, слушай, раздалось задумчивое от Тимохи. А боевое крыло ждут изменения? Само собой, кивнул я, вызвав вздохи и негромкую ругань. Просто боевики прекрасно понимали, в чем их ценность, и на чем строится благополучие. Ну и естественно опасались мирной деятельности и сокращения боевого крыла, и сокращения доходов, тоже забывать не стоит. Во-первых, ухмыльнулся я, серьезно займемся вашим оружием и броней, сделаем получше, помощнее. Ура! Негромко, скорее вопросительно прогудело в рядах боевиков. Ну и противники будет посерьезнее. Ура! Грянуло со всей силы. Ура корпорации «Гараж». А после того, как боевики проорались, стали интересоваться дальнейшими перспективами и остальные. Те же собиратели, та самая Даша, любовь всей косой жизни, например, полюбопытствовала новыми форматами их работы. Больше ответственности, сложнее добыча. И рост доли от добычи, каждому, ответил я. Ура корпорации «Гараж». Послышалось и от этой группы. Задавали вопросы и автомеханики, и даже миньоны со строенами. Впрочем, с ними я ограничился общими фразами, говорить тут будем отдельно. Ну и, наконец, послышался голос рукожопа. А информационный отдел? Получишь новое кресло, устойчивое к тебе, белоснежное, хмыкнул я. Ура корпорации «Гараж», проорал радостный рукожоп. Народ переговаривался, перекрикивался и в целом был позитивен. А я, прежде чем послать всех работать, конечно, разгар рабочего дня, блин. Так вот, прежде чем послать всех работать, да и самому заняться делом, я задержался, смотрел на окружающий меня сброд, чувствуя, как на лицо выползает не наигранная, а искренняя улыбка. Эти люди, которые стали в чем-то мне близки, основа корпорации, которая потрясет этот мир. Правда, уже с некоторым ехидством отметил я сам себе, то ли своими разработками и производствами, то ли тем, что в полном составе свалит, на основе своих же разработок с планеты, то ли и тем, но точно потрясет, хмыкнул я, направляясь в мастерскую. Глава 2. Я уже избавился от трости, хотя старался не перенапрягаться, и в планах у меня, помимо кучи всякого, было разобраться и подобрать такое ментальное состояние, в котором после тренировки с теневым этих стигматов не появится. Ну и вообще продумать свою безопасность в этом странном вирте, который, если разобраться, ни черта не вирт, а то, что я туда полезу, гарантированно. Хотя часть мне очень не хочет, но получение знаний и умений, а главное, желание решить загадку этой базы данных перевешивают. Главную загадку, кто ее создатели, кто они такие, точно ведь не валары, а схожесть технологий, то ли параллельная цивилизация, использующая схожие технологии. И тут понятно, что ни черта не понять, кто у кого что спер, то ли некий предшественник валаров, что тоже вполне возможно, а сами ушастые балуются реверс-инжинирингом. Но в любом случае, несмотря на нежелание и риск, информация запредельно интересная и даже умозрительно, чертовски важная, вполне могущая повлиять на будущее. Например, сам факт пребывания этой базы на Земле – вполне ответ на вопросы, откуда космические технологии, при том, что Сивер был уверен, на планете они – первые валары. Впрочем, этим я займусь, обдумаю и буду разбираться позже. А сейчас я сидел у рукожопа и нарезал ему задание. Пока, тестовое, но возможно и рабочее. Разработать систему освещения, смежную с системами сигнализации, а, в идеале, и с системой ориентации. Для будущего космического корабля, само собой, первая часть задания, как по мне, просто необходима. Дело в том, что вариантов повреждения, требующего мгновенной и правильной реакции, на корабле куча. При этом, просто сигнал тревоги, сирены и прочее, работает хреново. Не вообще, приучить людей практически мгновенно, с паническим писком разбегаться несложно. А вот с правильной реакцией задержка. Про голосовые оповещения можно не говорить, они нужны, но время. Короче, пришла мне в голову идея, не слепить экипаж красным мерцанием, громовым ревом и прочее, а менять то самое освещение, причем в разном диапазоне, на разные поломки, заметно, но не шоково, сокращая время правильной реакции. Схемы, да и знания менталиста, показывали, что задумка работает, а скорость правильной реакции от среднего человека, непременно сферического и в вакууме, сокращается до 2 секунд, что очень много, особенно при разгерметизации или пробое коммуникационных кабелей, да даже в непонятно каком, но вполне возможном бою. Тренировки нужны и прочее, для выработки правильных рефлексов, это само собой, но в целом, идея рабочая и полезная. Ну и стал я к этому рукожопа подключать, он программист, а значит, пусть создаст программу световых сигналов, мерцания, спектра и прочего подобного. Правда, процесс нарезания задачи сопровождался унылой, кислой физиономией Артемия, все более кислеющей по мере объяснения. Вы знаете, Марк, у меня, кажется, начинают закрадываться сомнения насчет правильности своего поведения там, на крыше, наконец сообщил он. Это с чего? Хмыкнул я. Да это звездец это, Марк, вы представляете, какое количество переменных обработки информации. Да, и как, ну, могу предложить подумать на тему конфигурации принципов магнитных ловушек в сопле двигателя, на кварк-глюонной плазме, щедро предложил я, точнее, принципы я даже подскажу, а вот управляющую программу, нет, жалко проныл рукожоп. Хорошо, Марк, я понял, займусь, потопал он к терминалу, плюхнул свой зад в заскрипевшие сантиметровой бронесталью кресло и начал решительно клацать по клавиатуре. Что, уже работаешь? Уточнил я. Нет, буркнул рукожоп, записываюсь на удаленные курсы, я просто не обладаю нужным массивом знаний, для правильной постановки задачи, себе, этим, кстати, должен заниматься системный аналитик, Марк, когда сложности аспекты задачи превосходят знания программиста, ну вообще, логично, признал я, обдумав. Подумаю на эту тему, обнадежил я рукожопа, а пока повышай уровень компетенции и увеличивай багаж знаний. В ответ послышались бодрые, полные энтузиазма звуки битья головой о что-то твердое. Это рукожоп проявлял трудовое рвение, молодец такой. Но вообще, корпус программистов нужно основательно расширять, и тут он прав, не только программистами. И не столько из-за корабля, по крайней мере, пока это в любом случае годы, как ни крути, а даже по текущим и предстоящим задачам корпорации, надо. Посмотрел я на трудолюбивого и радостного рукожопа, судя по сопению, решившего было заменить собой систему вентиляции, и направился было из его логова, как меня остановил его вопль. «Марк, вы обещали новое кресло, белое, а то это...» Проскрипел он броней. «Будет», хмыкнул я, уходя, и направился к Феде. Организационные вопросы росли и множились, да и не только они. Вообще большая часть всяких финансовых и подобных документов шло к другу. На то он и исполнительный директор, в конце концов. Теоретически я, конечно, мог взять на себя части его функций. И даже, возможно, выполнить часть от части лучше Феди. Но зачем? Каждый занимается своим. «Привет, Федь, сколько у корпораций денег?» Традиционно поприветствовал я друга, на что последовал мрачный взгляд. ХМ, даже не дергается. Обидно, но похоже, затянувшаяся шутка себя окончательно изжила. А мрачный директор, это нехорошо, надо разбираться, мысленно вздохнул я. «Что у нас, Федь?» «Привет», потер он переносицу. «Жопа у нас, Марк», вздохнул он. «Может, просто неприятности?» Хмыкнул я. «Нет, именно жопа. К нам едет ревизор, и ладно бы один, смотри, пришло по моим каналам», озвучил он, протягивая несколько распечаток, с которыми я, естественно, ознакомился, и вынужденно признал Федину правоту, если и не жопа, то как минимум ягодица, а то и полторы, и все дело было в том, что корпорации в империи обладали массой присущих только им вольностей, прав и свобод, что с экономической точки зрения в чем-то даже оправдано, кстати говоря, но, при этом, к самой корпорации, взамен прав и свобод, применялись довольно жесткие требования. То есть даже самый развитый торговый дом, например, не мог сказать «мы, корпорация». То есть мог-то мог, но по итогам годового отчета в канцелярии финансов и канцелярии ресурсов и производства, просто вылетел бы к чертям из списка корпораций. И второй раз попасть туда было бы очень сложно. А у нас выходила жопа, потому что... Похоже, наши недоброжелатели зарядили в противостоянии просто космические деньги. Не дать основать корпорацию оказалось только началом. А сейчас, вокруг корпораций гараж, копошились и подпрыгивали, алчно протягивая ручонки и любопытные носы 52 ревизора, ревизионные комиссии и прочие неприятные типы. И сказать, что это беспредел, по традиции Нижнего, можно. Вот только это не так, согласно законам империи. Вся эта ревизионная братья в своем праве. Просто в год основания корпораций, традиционно, никто до нее с ревизиями не докапывался. Реально такого не было, вопрос я изучал, так что подобного нашествия не ждал. А к сдаче годового отчета, все тонкие места поправили бы. Но времени нам не дали, спасибо охреневшим корпам. Кстати, интересный момент выходил с корпорациями в Нижнем. Ну, которые пришли к нам в гости и засиделись. Теоретически. Никто им не запрещал тут быть, и никаких специальных представителей императора при них вроде как быть не должно. Вот только есть не закон, а императорский указ, адресный, по поводу работы конкретных корпораций в Нижнем городе. И к нам он неприменим, и ограничения, которые я не знаю, но которые очевидно есть, на нас может наложить только император, издав новый указ, причем по духу и частично по букве, противоречащий имеющемуся, насчет наших гостюшек. Но вот с ревизиями это все не важно, и времени у нас практически нет. При этом, большая часть ревизоров, как придут, так и уйдут. Всякие там пожарные нормативы и условия труда с надежностью построек и прочими глупостями перекрывают в гараже все имперские нормативы многократно. Часть же, связанная с обслуживанием потребностей, продажей товаров, оказание услуг, причем не корпорациям и домам, простым подданным империи у нас в пролете. Теоретически можно подвести живущих на территории гаражных людей под обслуживаемых, но вариант откровенно тухлый, а на покупателях гвоздей и отремонтированной бытовой техники обосновать корпорацию никак не выйдет. Так, отложил я листы, с большей частью этих ревизоров, по большому счету, ничего не надо делать. Часть помещений прикроем, чтобы не совали нос, врубим камеры. Кстати, надо пугательных надписей насчет камер наляпать. Это каких? Заинтересовался Федя. С целью повышения психологического комфорта руководителей корпораций «Гараж» на территории корпорации ведется постоянная фиксация техническими средствами. А зачем? Ну, по законам надо предупредить, иначе в суде не используешь, вроде так. А если они не войдут? Начал было Федя, но увидел мою улыбку. Ну да, туда им и дорога. Запретить не могут? Неа, наша территория. Так, это хорошо, кивнул Федя. Но остается еще куча других ревизоров. Угу, я уже прикинул, Федь, открою еще 5 автоматизированных цехов, думаю, сборочных. Напрячься придется, но за сутки справимся, и закроем с запасом все вопросы с объемами производства. Липа, поморщился друг, фикция, но не просто так, эти цеха в любом случае пригодятся, да и делать бы их пришлось, просто сейчас сделаем пораньше. Но вот с количеством обслуживания потребностей подданных империи, черт знает что делать, да? Так у нас вроде территория под бандой корпорации, или они не подданные, да сейчас, возмутился я, подданные, ну а то что империя эту дань не собирает, ее проблемы, тут от них скорее претензии могут быть, какого черта не защищает, только никто слушать не будет, ну да, но все равно не понимаю, на подконтрольной территории у нас больше 50 тысяч человек, почти 100, Федь. Ты по семьям считаешь, вот только как обслуживание это не пройдет, были бы мы просто военным отрядом, да, оказание услуг по поддержанию порядка, всякое такое, только отряды никто о таком не спрашивает, а в перечень услуг, оказываемой корпорацией, это не входит, да уж, нехорошо, надо думать, и я подумаю, кстати, твои агенты не могут примерные сроки назвать, когда эти ревизоры к нам выдвинутся, хочешь их, прищурился Федя, проведя рукой по горлу, может и стоило бы, ухмыльнулся я, но нет, просто нам нужно время, Федь, которого эти уроды не дают, и если эти ревизоры, конкретные, из канцелярии социальных забот, до нас просто не смогут доехать, то можно выиграть не меньше месяца, а они новых на следующий день, очень маловероятно, ревизии в год создания корпорации не шлют, традиция, хотя и не закон, а значит, все эти проверяльщики, купленные. И если они обратятся к начальству, то оно поинтересуется, а какого хрена вы в год открытия корпорации ревизию затеяли? В общем, вряд ли, хотя возможно, но можно ломать машины, устраивать постановочные перестрелки и прочее. И тогда ревизорам, даже если их начальство куплено, придется привлекать жандармов, а то и военную канцелярию. И у них спросит, какого хера, угу, слишком много покупать придется, вряд ли карпы на такое пойдут, и по деньгам намного больше, чем сейчас, а уже сейчас, Федь, суммы фантастические, по самым скромным оценкам, и засыпаться шанс с каждым новым купленным выше. В общем, поузнавай насчет времени, если возможно. Поузнаю, кивнул друг, и у меня появилась идея, Марк, это хорошо, познакомишь, ты, вообще-то, женат, но так и быть. И тут Федя рассказал действительно неплохую идею. И не только в плане решения вопроса с текущим ревизионным налетом, но и на перспективу. Он предложил скупить полутрущобы руины на границе подконтрольной территории. 5-4-этажные дома, забытого века, где жили в основном откровенные маргиналы даже по меркам Нижнего. Ну и совсем неудачливые люди. Область не маленькая, домов много. И Федя предложил эти дома привести в удобоваримый вид, но не продавать, а сдавать в аренду. Корпорация выступала, в данном случае, не только как домовладелец доходного дома, но и оказывающая весь спектр коммунальных услуг, той же охраны и правопорядка, уже как дополнительная функция. И это, из любого положения было оказанием услуг. Кроме того, не стоит забывать, Нижний огромен, и люди, с более-менее приличными деньгами даже по меркам Верхнего, тут водятся. Позволить себе совершенно безопасное жилье рядом с базой спецназа они, конечно, не могут, расценки там и для Верхнего космические, сопоставимые с Золотым кольцом Верхнего, но жить в спокойном, защищенном и комфортном месте не откажутся. И, в перспективе, подобное направление работы корпорации может стать не только прикрытием, но и вполне доходным предприятием. По крайней мере лучший вариант, чем пришедшее мне в голову расширение продаж, со снижением цен до себестоимости. В таком случае ревизоры вынужденно отвалят, обслуживаемых будет достаточно. Вот только это ощутимые и не слишком осмысленные просадки в прибыли, либо ощутимый негатив от людей, когда цены вернутся на прежний уровень. Человеки так работают, так что решение сиюминутной проблемы может породить плеяду проблем в будущем, нахрен ненужных. Так что решение Феди оптимально. Мне нравится, Федь, подытожил я. Только есть у меня задумка по поводу твоей идеи. И она тоже была, появилась в процессе обдумывания. Этакое убийство нескольких невинных зайцев одной пулей. А именно, отработка некоторых технических и интерьерных решений в домах и округе. Ну, потому что интерьер и комфорт экипажа звездолета – вещь, вообще-то, важная. Экипаж на гамаках в стальных коробках имеет тенденцию к потере эффективности. И даже сломаться может, чини их еще потом. Короче, ряд задумок, вроде видеопанелей и обоев, систем защиты и безопасности, роботов-уборщиков на основе паучков или крабиков, вполне может воплотиться. Получится у нас этакий элитно-футуристический квартал, ну а хорошие и востребованные решения пойдут в звездолет, а те, которые наоборот, будем менять на хорошие. Да, в конце концов, модульный подземный гараж с индивидуальными боксами, как на него жильцы отреагируют, будет ли комфортно и прочее. Убирающиеся в светлое время суток под землю фонари уличного освещения, системы утилизации. Короче, много идей можно обкатать. И еще на шажок приблизиться к мечте, вместо того, чтобы стенать насчет того, какие все вокруг козлы и как мне мешают. То есть, конечно, однозначные козлы. И мешают, само собой. Но даже в этом случае можно вытянуть из этого хоть что-то полезное. Спрос будет, решительно заявил Федя, когда я описал часть придуманного. Вот и хорошо, займешься покупкой этого квартала, займусь. Денег, конечно, уйдет много, как бы не весь запас корпораций. Там, конечно, трущобы, но покупать, может быть, придется дорого. Окупится, сам на это намекал, пожал я плечами, на что Федя кивнул. А деньги, пусть относительно небольшие, будут. Отобьемся от этих ревизоров-налетчиков, и прибыль пойдет. Да, уже решительно кивнул Федя. И кстати, Федь, надо думать о расширении персонала корпораций. И откуда мы людей найдем? Персонала, пояснил я. Гаражные, костяк, по сути, работающие акционеры, хотя и не владельцы акций, а арендаторы на время работы. И условия приема жесткие, проверки, подготовка. А ты имеешь в виду, именно наемный персонал, понял Федя. Его самого. Кстати, ты тоже учитывай. У социальщиков есть прямая корреляция между количеством членов корпорации и условно обслуживаемого ими подданного. Ну, в смысле, сколько клиентов на работника. Понял, подумаю, кивнул Федя. Друг занялся звонками, а я направился к кирпичу. Раз уж приняли решение, то терять время нет смысла. Быстрее начнем, быстрее расплюемся с ревизорами. Кирпич обнаружился в зале отдыха, растянувшийся на диванчике и философски поплевывающий в потолок. Скосил глаза на мои шаги, определил, что я движусь к нему. Здорово, Марк. Хотел чего? Привет, Кирпич. Есть дело, описал я ситуацию с кварталом под будущую застройку. Насколько я знаю, там не только нищие и бедолаги, но и особо отбитые встречаются. Не просто встречаются, а скорее живут, кивнул Кирпич. Мы там время от времени патрулируем, если бы залетные были, распугали бы всех. А так, только на нашу территорию не лезут, а там, только патруль проехал, так грабеж, трупы, девки изнасилованные. В общем, надо взять квартал и окрестности под контроль. Всяких уродов выявить, если отбитые, выкинуть. А если совсем отбитые, на тот свет. Ага, ага, ага, преувеличенно восторженно выдал Кирпич. Что бы я без твоих охеренно ценных указаний делал, Марк? Нет, если бы была боевая операция, я бы тебя послушал. В твою голову, повращал он пальцем у виска, явно восхищаясь мощью моего интеллекта, приходят охеренные идеи. Но какого хера ты мне паришь мозг о том, что делать с отморозью на территории? Ты мне еще состав патрулей поименно назови. Понял, хмыкнул я, признавая некоторую правоту Кирпича. Тогда займись. Займусь, хмыкнул он, пружинисто вскакивая с дивана. А я направился в мастерскую и уставился на терминал. Глория прислала мне не срочное, личное сообщение, а просто послание с просьбой о встрече, по возможности. Ну, можно и встретиться, решил я. Конечно, хотелось все проверить и связаться с самой девицей, но не так интересно, да и вряд ли ответит. Хотя к встрече, на всякий случай, подготовился получше. Скрытая броня, вооружение, ну и сержант Бобик, в качестве домашнего питомца на прогулке. после чего пешком направился на встречу с ней, заодно и прогуляюсь. Яма, квартал малоэтажек на границе зоны контроля корпорации «Гараж», Нижний город, Новгород. Варвара, торопливо перебирая ногами, временами озираясь, направлялась к своему жилью. Женщину особенно тревожило, что в этом неспокойном месте она передвигалась в сумерках, но иного выбора у нее не было. Владелец аптеки пункта первой помощи, где она работала, очень своеобразно относился к понятию «рабочий день», а если учесть, что дело было в Нижнем, то и само понятие было под большим вопросом. Но у Варвары, с момента попадания в Нижний, не было особого выбора. И то, что его не было, в некоторых моментах скорее радовало женщину. 40-летнюю, не слишком красивую женщину вряд ли потащат в бордель, а то и изнасилуют и убьют. Но в остальном, повода для радости было немного. Работать приходилось много, а денег хватало на еду и простейшую одежду. Почему ей приходилось жить в яме? Ну, зато жива, мысленно подбодрила себя женщина. И тут увидела совсем молодого парня, чуть ли не подростка, хотя чуть постарше. Хорошо одетого, в здоровенных, виденных даже по силуэту наушниках, при ходьбе покачивающегося, то ли в такт музыки, то ли по причине опьянения. И Варвара забеспокоилась уже не за себя. Буквально на днях, у нее на глазах, какие-то люди забили прохожего битами насмерть, оставив изломанное голое тело. Женщина подошла к нему, хотела помочь, но было уже поздно. А тут, явно не бедный паренек, почти совсем мальчишка. Додумать она не успела. Из подворотен стали выходить фигуры, поигрывающие битами. Но и не только, еще не стемнело до конца, и на поясах у некоторых были заметны пистолеты. «Беги!» — крикнула она пареньку, но он не отреагировал, видимо, не услышал из-за своих наушников. Варвара кинулась к пареньку, размахивая руками, мимоходом обернулась и замерла. Видимо, конец настал не только пареньку, за ней, отрезая путь к отступлению, ухмылялись трое детин с битами. И что же делать? Но, может, подбежала к парню, хлопнула его по плечу и буквально закричала: «Беги, тебя убьют!» «С чего бы это?» Негромко, не снимая наушники, ответил парень: «Это территория гаража, бык!» Раздалось от замерших фигур. «Ей, паря, баблишка доставай, шмотью снимай, территория гаражных шутник», раздался гогот, а один, особо здоровенный бандит приблизился, поигрывая битой. «Здесь яма, усек, скидывай добро, а то кончим». «А если скину, не кончите?» — широко улыбнулся паренек, видно и вправду пьяный. «Неа, руки-ноги сломаем, но выживешь». «Да врут они, недавно на моих глазах прохожего забили», — вскричала Варвара. «Да беги ты, дурачок, может, вырвешься. Хе, а эта тетка не та, что нас позавчера срисовала, та, походу, ей, вот как свезло, и искать не надо, обоих и кончим». «Это конец», — подумала Варвара, закрывая глаза, а раскрыть их ее заставили приглушенные выстрелы. Вокруг нее и паренька в воздухе слегка светилась какая-то сфера, а сам он, с поразительной скоростью, стрелял из пистолета. И от полутора десятков нападающих остались только трое убегающих, которых все так же улыбающийся паренек пристрелил меньше, чем за секунду. В руках некоторых из трупов Варвара увидела пистолеты, которые им не помогли. Но она решительно ничего не понимала, и решила пока не здороваться с жизнью, с которой успела попрощаться. А парень ловко перезарядил пистолет, убрал в почти незаметную поясную кобуру, ударил себя по наушнику и произнес: «Кирпич, это танцор, встретил 15 отморозков, решил, ну да, с концами, да, блин, местная говорит, что уже забили кого-то, и стволами в меня тыкали, да, хорошо, патрулирую, куда деваться», — ухмыльнулся он. «Дохлятину надо прибрать только, да, иду, ищу». На последнем он опять прикоснулся к наушнику, посмотрел на Варвару. «Вот видишь, мать, говорил я тебе, территория гаража, скоро таких тут не будет, иди себе спокойно домой», — произнес он, и также, не пошатываясь, а пританцовывая, направился дальше по улице. Штаб-квартира группировки «Керш», Нижний город, Новгород. «Керш» был не совсем бандой. Точнее, это, конечно, была банда Нижнего города, но это было ширмой. На самом деле, «Керш» был филиалом широко раскинувшейся по империи организации. Подпольной, незаконной, но успешно действующей. И случившаяся после обезглавливания группировки междоусобная резня была потому, что выжившие просто не знали контактов, да и не очень понимали принципы взаимоотношений организаций, филиалом которой они были. Кстати, филиал недаром носил имя буквы древнего рунического алфавита. В других городах империи часто встречались медицинские клиники Альт, социальные организации БРЕС и прочие названия рун, использующиеся как название. А на текущий момент из другого филиала прибыл старший. Прибыл не просто, а на двух бронетранспортерах, из которых выбежали тяжелобронированные, резкие бойцы, очень быстро наведшие порядок среди старших Крижа. И сейчас на диванчике, с ироничным выражением лица и планшетом в руке, сидел худощавый человек, слушавший рассказы и отчитывающий выживших офицеров Крижа, как щенков. «Я одного не понимаю, на кой вы резню-то затеяли?» — с усмешкой спросил он. Так Макс стал орать, что зельца нет, мы сами себе головы, нихер нам перед кем-то задом вилять. Совсем идиот, и таких в живых не осталось. Окинул он взглядом десяток крижевцев, которые всем видом показали, они не такие. Ладно, хмыкнул он, от клиники, нихера не осталось, все разграбили, это я уже понял. Пробежал взглядом по планшету он, разберемся. А вот где эта девка, спросил он, демонстрируя планшет с лицом Литы. Ей, так из-за нее с гаражными и сцепились, она в шансе была. И какого хрена ценный объект был в шансе? С пугающей улыбкой спросил проверяющий, на что повисла тишина. Идиоты, то, что вы бы ее оттрахали, никого не волнует. Но клиника, у вас в мозгах клиника. Ее лицо стоит столько, что вы все вместе, со всеми вашими бандитами, сплюнул он, столько не стоите. И за ее лицо уже заплатили. Где она? У гаражных. Банда, разграбившая клинику, да. Жива, знаешь, да. А сам ты кто таков? Хакер, информационщик. Надеюсь, не совсем идиот. То есть, где объект, знаешь? Знаю. Там она с этим типом связалась, он вроде ее дерет, показал хакер лицо Артемия. Резня в шансе с него началась. Не похож он на опасного человека, хмыкнул проверяющий. Так он просто работник, вроде. Но на очень серьезных людей. Серьезных, хмыкнул проверяющий. В вашей бандитской помойке. Гаражные, суровые. Сколько наших положили, зельца привалили. Дебил. Мы корпорации уничтожаем, если нужно. Так вроде гаражные корпами и заделались. Так, вам надо мозги прочистить, бандиты, усмехнулся проверяющий. Ну а потом, заберем объект. Что у этой корпорации в недвижимости есть? Вот, вроде недавно купили, продемонстрировал хакер фото обшарпанной малоэтажки. Ремонтируют, строят. Понятно. Ворон, место срисовал, обратился он к одному из бойцов, судя по обвесу, старшему. Само собой. Бери парней, сравняй с землей, сделаю. Сопротивление, вали всех, само собой. Иду, кивнул ворон, жестом зовя нескольких бойцов. А теперь смотрите, как надо работать. Бандиты, с усмешкой оглядел проверяющий крижцев. Глава 3. Я умирал в 76-й раз, мимоходом размышляя, не мазохист ли я, и нет ли у меня каких-то нехороших отклонений более глубокого толка. Ответ был парадоксально дуалистическим. Да, но... Теневой, с заслуживающим лучшего применения искусством и старательностью наносил моей проекции смертельные повреждения. Однако, в отличие от прошлого раза, не безответно, если рассматривать теневого как человека, чего, кстати, однозначно не стоит делать. Само построение фраз при описании человеческой анатомии тонко намекает, что у него она несколько другая. Но если рассматривать так, то 4 смертельных повреждения при моей гарантированной смерти и одно, которым я искренне гордился, при ранениях, позволяющих выжить. Почему эта рожа, с пустой в самом прямом смысле слова улыбкой, согласилась на ряд моих просьб, черт знает. Может и вправду снизошел до представителя отсталого вида, как он глумливо высказался. Может, ему захотелось развлечься. А, возможно, этот вариант был вполне возможен в рамках правил этой тренировочной базы, черт знает. Главное, половина боев происходила с техникой, которую я себе воображал, не тяжелые доспехи, от них я отказался практически сразу, и почерпнул массу информации, что надо в них улучшить, чтобы не лупать бессмысленно глазами, смотря как тебя разбирают на запчасти. Но легкие доспехи с фибромышцами, пистолет в комплект со шпагой, и вот в таком положении, выворачивая разум и тело, ощущения-то были более чем реалистичные, я смог этого типа уязвить. Правда, потом была часть 2, когда кроме шпаги у меня ничего не было. Ну, вроде бы, умирал я на несколько секунд позже, чем раньше. Но это не точно. Все, с тебя хватит на сегодня, любуясь небом, произнес теневой. Угу, согласился я, чувствуя тупую усталость. «Подарков не будет?» «Нет, вали уже». «Значит, мой подарочек в виде гранаты этому типу точно понравился», удовлетворенно отметил я. Ну и очнулся на кровати в своей комнате. «Икси, полную диагностику физиологических показателей», тут же распорядился я. «Делаю, Марк. Однако у меня появились вопросы. Задавай. Вы не использовали шлем, не входили в контакт с материальным носителем базы. Однако вы точно были в том пространстве. Или состоянии, а черт его знает, Икси. И то, как я думаю. А насчет контакта? После первого погружения у меня появилось чувство. Сложно объяснить, некая связь, скорее душевного толка. То есть я чувствую это пространство и могу попасть туда. И база, и шлем нужны были для начала. Возможно, эта база, загруженная вам, может и так, но не думаю. Правда, Икси, черт знает. Стигматов вроде нет, стигматических повреждений плоти не наблюдается. Марк, вывожу голопроекцию результатов обследования, раз вы не соизволили даже подняться с кровати. Не соизволил, признал я, и еще минут 10 поваляюсь. Имею право, в конце концов. И что у нас там со мной? С интересом уставился я на тексты графики, выведенные на потолок моей спальни. Квартал Яма, зона контроля корпорации «Гараж», Нижний город, Новгород. Кирилл Лавкач сидел с группой бойцов на втором этаже свежекупленного, пожалуй, дома. Хотя назвать эту обшарпанную развалюху домом у него не поворачивался не только язык, но даже мысли. Хотя нужно учитывать, что «Гаражные» или «Корпорация «Гараж», как начали они недавно называться, совершала чудеса строительства, реставрации. Много в каких технических сферах происходили вещи, казавшиеся Лавкачу чудом. В крайнем случае, бывшие прерогативой высших служащих огромных, богатых, транснациональных корпораций. Что, учитывая то, что «Гараж» существовал в Нижнем городе и не насчитывал даже 1000 сотрудников, было чудом само по себе. И одно из чудес Кирилл носит на себе. С удовлетворением бросил взгляд на руку в перчатке Лавкач, сжав и разжав ее. Вроде бы ерунда, если не забывать того, что под перчаткой была не плоть, а синтетическая кожа, покрывающая металлический протез. Чувствующий прикосновение протез, что до сих пор удивляло и радовало Кирилла. Но вот настроение или чуйка, или черт знает, что покалывало Лавкача. Обежал взглядом бойцов, сверился с данными патрульных, вроде бы все в порядке. Лавкач, слушай, может, хотя бы из режима постоянной боеготовности выйдем? Вдруг проныл один из бойцов. Ну хоть шлемы снимем, жарко же. И нет тут никого. Нет, отрезал Кириллу. Распоряжение, охрана объекта высокой важности. Окинул он взглядом помещение, усмехнувшись, да и от бойцов послышались смешки. Все время дежурства, полная боевая готовность. Но, я сказал, нет, травить байки о том, как очередной идиот грабанулся, просто неправильно закрепив липучку снаряги, не говоря о шлеме, я не буду. Лавкач, а чего не расскажешь-то? Послышался голос еще одного бойца. Делать-то нихер, ей, а мы послушали бы с парнями. Это высказывание поддержали выкрики. И у неженок всяких найдется дело, кроме как тебе надоедать. Нашли сказочника, фыркнул Кирилл, но подумав, решил, что занятие как занятие. Возможно, еще немного повысит дисциплину в отряде. Что кто-то назовет излишним, в бою парни реагировали быстро и без глупостей. Но лишняя дисциплина, лишней не бывает, особенно на боевых заданиях. Так что Лавкач приступил к рассказу, время от времени посматривая на мониторы камер, как внешних, так и на броневиках, и в целом, давал волю паранойе, несмотря на рассказы. Как-то неспокойно ему было, а своим ощущениям опытный боевик привык доверять, хотя причин для беспокойства он при всем желании не находил. «Командир, да что ты?» – начал был один из бойцов, но встретился с взглядом Лавкача и развел руками. «Как знаешь, так прошло несколько минут». Как вдруг по командирскому каналу и на терминал опорного пункта, который находился в обшарпанном помещении, пришло одно и то же сообщение. «Лавкач один, ядрить тебя за ногу, не спать, замерзнешь. В вашем направлении двигается тяжелый бронетранспортер и 4 бронеавтомобиля. Будут через 3 минуты максимум, вооруженности защита техники неизвестна». Произносилось это послание, дублированное текстом, приятным женским голосом, и звучало несколько короче и энергичнее, изобиловало искусными матерными конструкциями, если говорить прямо. Это Икси, корпоративный эскин, общалась таким образом с боевыми группами. Зачем, Почему, Лавкач не знал, его это скорее веселило, и бойцы от матерных загибов из кино подчас краснели, как помидоры, что добавляло веселья Кириллу. Вот только новости были ни черта не веселыми, хотя сроки, озвученные Икси, не воплощались. Точнее, согласно поступающим данным, тяжелый бронетранспортер ехал не к ним. Что радовало, у Лавкача было 15 человек бойцов и один бронеавтомобиль во дворе дома. Да, строитель-бригадира обнесли двор металлическим забором, но он явно не был пуленепробиваемым. А Лавкач быстро задумался и стал отдавать распоряжение. «Андрей, ты с десяткой, на первый этаж, занимайте позицию, ставьте оружие. Колос, в броневик, за разгонник, сиди там, не высовывайся без команды». Бойцы поскакали, а к Кириллу подошел его заместитель, довольно сильный боевик Сиплый, пользующийся уважением у гаражных и напрочь лишенный дисциплины. На данный момент он даже снял с себя шлем, несмотря на вполне правдивые рассказы Лавкача о грабанувшихся идиотах. Впрочем, рявкать на парня пусть и стоило, но не очень хотелось. Время вроде было, а сам боец положил руку на плечо Кирилла. «Командир, ты не волнуйся, прорвемся, не впервой», — произнес парень. Лавкач на секунду задумался, как бы поставить бойца на место, но не обидеть и не испортить отношения. Все же, парень и вправду был неплохим бойцом, неплохим человеком, да и сейчас подошел к Лавкачу с явно добрыми намерениями. Но додумать Кирилл не успел. Раздался грохот, и сознание выхватило картину. Сиплый, окруженный слегка светящимся коконом силового поля, с кровавыми брызгами вокруг головы, летит в сторону. «Гбо!» – начал было Лавкач, но не успел. Тяжелый удар в грудь отбросил его в сторону, выбивая воздух.